Незнакомец не представился, вообще не произнес ни слова. Розалин почувствовала, как в ней закипает раздражение. Она встала, подошла к двери и щелкнула выключателем. Огромную комнату залил свет. Таинственный посетитель стоял, задрав голову к потолку, брови были нахмурены. Или он просто прищурился? Так или иначе, он казался удивленным. Он был атлетического сложения, возможно, даже спортсмен, футболист или что-нибудь в этом роде. Тренер уэстерлейской команды отдал бы все на свете, только бы заполучить такого игрока. Парень, конечно же, был немного староват для начинающего спортсмена. Он казался одних лет с Розалин. На вид ему было около 30 или чуть больше. Но он был в отличной форме, мускулистый и подтянутый. У Розалин было несколько таких студентов, но им, к сожалению, больше нравилось разыгрывать из себя шутов, веселя весь класс, чем слушать лекции. Розалин внезапно поймала себя на том, что у нее складывается предубежденное отношение к незнакомцу. Ее студентки назвали бы его «горой мускулов» и были бы правы. Более всего ее поразила его одежда, или, вернее, почти полное ее отсутствие. Приглядевшись к странному посетителю, она поняла, что он одет в театральный костюм, и улыбнулась. Его узкие штаны были из какой-то плотной ткани, возможно, из замши или кожи, по виду напоминающие шкуру грубой выделки. Длинные полоски кожи перетягивали ноги крест-накрест от щиколок до колен в соответствии со средневековым стилем. Лоскут ткани обвивал его бедра и завязывался узлом чуть пониже живота с другим лоскутом, удерживая штаны. Если там и была застежка на пуговицах или молния, то она была хорошо замаскирована. Розалин про себя порадовалась. Наконец-то у мистера Хейли появилась талантливая портниха. Не так-то просто правильно сшить исторический костюм и не ошибиться в деталях. А эти штаны прямо из музея, как и пояс, почти 3 дюйма шириной и туго перетягивает узкую талию, единственное его украшение. Массивная круглая пряжка, тонированная под золото. Что касается обуви, то она весьма напоминала мокасины. Вероятно, костюмерша переделала их из обычных ботинок. На странном посетителе не было рубашки, и мускулы с первого взгляда, поразившие Розалин, были отчетливо видны. Возможно, костюм не успели закончить, а может быть, мистер Хейли утвердил его именно в таком варианте. Так или иначе, у актера был весьма впечатляющий торс. Широкая грудь, покрытая легкой светло-каштановой растительностью. Рельефные мышцы, но не такие выпирающие, как у штангиста. И гримерша постаралась на славу. Кое-где грудь и мощные руки пересекали рубцы и ссадины, якобы старые раны, полученные в войнах и сражениях. На шее у него было колье, исполненное по древнему образцу. Двойная связка филигранных бусинок, искусно раскрашенных под золото. Светло-каштановые волосы актера не спадали чуть ниже плеч, поэтому его, вероятно, и определили на эту роль. Он, должно быть, представлял средневекового воина, сакса или викинга. Розалин вздрогнула. Что за сверхъестественное совпадение?